Глава шестая. В холле замка господствовала сырость. Часть свода давно обрушилась, завалив лестницу и полностью отрезав пути к верхним этажам. Некогда роскошную мебель время превратило в труху, давшую начало грибной империи, устилавшей каменный пол, подобно ворсу. Из трещин в стенах торчали засохшие вьющиеся растения, покрытые налетом, сильно напоминавшим плесень. «Какое прелестное место!» Рексволд выдернул из объятий грибов опрокинутый медный канделябр и поставил его на ножки. «Почти как новый, если не считать полтысячи поганок». Алан, сделав десяток неуверенных шагов по грибному ковру, посмотрел на покрытые склизкой жижей ботинки. «Только я привыкаю к одним гадостям этого леса, как он выдумывает все более мерзкие места. Отвратительно!» Джон смахнул грязь с лика щедро покрытой мхом полутораметровой скульптуры. Правая рука статуи отсутствовала, но в ней еще угадывалась стоявшая с кувшином женщина. «Интересно», — следопыт провел пальцем по мраморному лицу, «что еще может рассказать древний замок о культуре 400-летней давности? Особенно интересен объем их казны», подметил ассасин, присматриваясь к позеленевшим стенам холла. В дальнем конце зала виднелся неприметный дверной проем, и Рексволд направился прямиком туда. Посмотрев, что находится за ним, ассасин присвистнул и издал короткий смешок. «Да, Алан, тебе понравится». «Судя по издевательскому тону, я в этом что-то сомневаюсь», — отозвался паренек. «Можешь не сомневаться, ты абсолютно прав», — сказал подошедший к Рексволду следопыт. Алан приблизился к дверному проему и увидел усыпанные истлевшими листьями ступени. Лестница спускалась в темный полузатопленный коридор, сырые стены которого мрачно поблескивали в свете огня. «Ну нет же!» — юнец отвернулся, а затем снова посмотрел на предстоящие испытания, будто ожидая, что при повторном взгляде проход окажется сухим. «Кажется, я проклят», — он обреченно вздохнул. «Точно нет обходного пути», — покосился на убийцу Джон. «Не надейся», — Рексволд сбил щелбаном торчавший из стены гриб, и он с бульком нырнул в затопленный проход. «Зато будет что вспомнить, когда вернемся». «Ржавь на доспехах», — улыбнулся следопыт. «Или очередной вдовий плен, что рано или поздно выковырнут твои беспокойные руки». «Ой, зануда». Ассасин с высоко поднятым факелом спустился по лестнице. Уровень воды дошел до подбородка и остался на этой отметке. «Холодненько! Бодрит!» — восторженно произнес Рексволд, продвигаясь по коридору. «Присоединяйтесь!» Нашел, кого пугать холодом. Джон забрал у юнца котомку и, держа ее вместе с факелом под потолком, без раздумий рассек темную гладь. Алан, который был почти на голову ниже своих спутников, немного помялся, собираясь с духом, после чего стал медленно спускаться по ступеням. Ноги парнишки, погружаясь в леденящий холод, выражали свой протест короткими судорогами. Вода коснулась его подбородка еще до того, как он сошел с лестницы. Парнишка мог преодолеть затопленный проход лишь одним способом. Следопыт с ассасином наблюдали весьма необычное зрелище. Голова юнца выпрыгивала из воды, чтобы глотнуть воздуха, и снова скрывалась под ней, оставляя на поверхности лишь торчавшие с факелом руки. Ныряющая попрыгушка добралась до противоположного конца коридора, где на идущих вверх ступенях ее встретили два улыбавшихся зрителя. «Порой мне кажется, что сгинуть в тихой лагуне было бы не самым плохим поворотом судьбы», — безэмоционально сказал Алан, вытряхивая воду из ушей. «Зато какие впечатления!» Рексволд снял перчатки и заткнул их за рукоять кинжала. «Ему их уже и так за глаза», — усмехнулся Джон, выжимая плащ. «Нам бы обсохнуть у костра, но сначала надо убедиться, что мы не упремся в завал». «Что, не хочешь снова бултыхаться в этой луже?» — ассасин пожал плечами. «А мне понравилось». Воины двинулись дальше, чавкая сапогами и оставляя после себя мокрый след на шероховатых ступенях. Алан вздохнул, обреченно взглянув на прилипшую к груди рубаху, что обволакивало тело неприятной прохладой. чтоб я еще когда-нибудь соблазнился сокровищами», — выжимая рукава, проворчал он. За лестницей по полу растеклась длинная треугольная мозаика. Новый коридор привел странников в шестиугольный зал. Свет огня выхватил ряды ветхих полок, подпираемых полуразрушенными скульптурами. Старинная мебель из последних сил держала на себе истлевшие книги. У стен стояли широкие столы, хаотично заваленные предметами быта тех лет. Убийца прошел вперед, и библиотеку наполнил хруст иссохшего ковра, что давно отвык от чьих-либо сапог и трескался от малейшего движения. «Что тут у нас?» Рексволд коснулся толстого тома на одной из полок, но он тут же рассыпался в пыль. «Не очень-то и хотелось», — немного разочарованно добавил он и направился к столам, по пути проведя факелом над небрежной стопкой книг на полу. «Осторожнее с огнем», — предупредил Джон, проходя между высокими шкафами. «Здесь все сухое, полыхнет в раз. Если не сгорим, то задохнемся». «Зато высохнем», — холодно сказал ассасин, поочередно открывая пустые ларчики на старинном столе. «Это еще что такое?» — пробормотал он, извлекая потертый свиток из крайней шкатулки. Алан с любопытством посмотрел на находку убийцы — примитивную карту Семи Королевств. Отсутствие рек, малых островов и еще множество крохотных объектов делало ее совершенно непригодной для использования. Рексволд хмыкнул и провел рукой по схематическому изображению Альхерона. «На глаз можно пересечь пустыню за пару дней, вот только торговые караваны даже между ближайшими городами бороздят пески не меньше месяца». Ассасин сунул карту за пазуху. «Раритет? Пригодится на случай, если мне все надоест, и я захочу навсегда потеряться». Находившийся в другой части зала Джон созерцал разбросанные по полу книги. Он наклонился и поднял из пыли чудом уцелевший фолиант в потрескавшемся кожаном переплете с тиснением в виде пентаграммы. Воин полистал страницы гримуара, рассматривая похожие на звездные созвездия схемы, подписанные рядами остроугольных иероглифов. «Любопытная вещь», — он бережно положил книгу в котомку, чтобы потом поподробнее изучить. У библиотеки было несколько выходов, но лишь один оказался незаваленным. Спустившись по винтовой лестнице, странники остановились перед закрытой деревянной дверью с решетчатым окошечком. Рексволд попытался открыть ее, но она не поддалась. Тогда он ударил дверь ногой, и та с грохотом слетела с петель. «Другое дело!» — самодовольной усмешкой переступил порог ассасин. «Никто никогда не понимает по-хорошему». Путники оказались в просторном помещении, заставленном проржавевшими железными клетками, размер которых варьировался от совсем маленьких до невероятно крупных, почти что подпиравших высокий потолок. Центр зала был покрыт глубокими выбоинами и царапинами. На стенах висели изъеденные временем рыжие обрывки цепей, а в самом дальнем углу лежали пожелтевшие кости. «Похоже на псарню», — сказал Алан, осматриваясь. «Только на первый взгляд». Джон подошел к огромной клетке, осветив толстенные прутья. «Я больше поверю, что здесь медведи держали. Или кого побольше?» Ассасин стоял у массивных железных ворот, наискось перекрытых упавшей колонной. «Так просто не открыть». Следопыт приблизился к одной из стен и посмотрел на изорванный гобелен, слабо колыхавшийся от сквозняка. «Здесь еще один проход!» Джон отодвинул потрепанную ткань, после чего взглянул на спутников. Кажется, его наспех пытались скрыть. Он окинул взором длинный коридор с низким, расчерченным мелкими царапинами потолком. Что здесь вообще происходило? Коридор привел странников к тяжелой, местами поржавевшей двери с выгравированным на ней гербом лесного королевства, раскидистым деревом с могучими корнями и дуплом в форме капли. Над ним располагалась увековеченная в металле надпись «Увидимся на той стороне». «Скорее всего, усыпальница», — Джон покачал головой. «Не хотелось бы осквернять покой мертвых, тем более принадлежащих королевскому роду». «Да, что-то мне тоже не хочется туда идти», — тихо пролепетал Алан. «Что я слышу?» — издевательски воскликнул Рексволд. «Джон уверовал в первого короля Эльторона!» «Да», — неохотно признал следопыт, — «я немного изменил свое мнение». «Чтобы найти сокровища, придется обыскать каждый дюйм этого замка, в том числе и склеп. Подождите, мы еще и колонну будем двигать, если здесь ничего не найдем». Рексволд попытался открыть дверь силой, но она не поддалась. «Ладно», — ассасин постучал костяшками пальцев по железу. «Откройте, мы вас не побеспокоим, разве что самую малость». «Хотел бы я посмотреть на твое лицо, если бы тебе постучали в ответ», — усмехнулся Джон. Парнишка присел у двери и указал пальцем на герб королевства. «Хм, обратите внимание на чересчур глубокое дупло. Я, конечно, могу ошибаться», — юнец тщательно осмотрел отверстие. «Да нет, это потайной замок». Неуверенность на лице Алана тотчас же сменилась неподдельным азартом. «Тогда твой выход, малец!» Ассасин взглянул на горящие глаза парнишки и прислонился спиной к стене. «Сейчас увидишь, Джон, почему я взял его с собой». Алан деловито исследовал сложный механизм и, задрав край рубахи, обнажил висевший на поясе футляр. Следопыт удивился, что не замечал его раньше. Внутри оказался набор различных отмычек, аккуратно заложенных за кожаные петельки. Громко хрустнув пальцами, парнишка выбрал подходящий инструмент и принялся за дело. «Горсть червяков и глаз кабана. Бросить в котел без краев и без дна», — пробормотал юнец, что-то поддевая отмычкой. «Сверху посыпать костной мукой, сердце младенца выжать рукой», — взломщик провернул инструмент влево, «добавить немного мертвой водицы, лапы лягушек и язык птицы», ловкие пальцы паренька продолжали орудовать в замочной скважине, «варить на костре горящим без дров, и ведьмин супчик будет готов». Дверь щелкнула, и Алан с победоносным видом встал. «Что это?» — изумленно спросил следопыт. «У меня аж все внутри похолодело от таких стежков». «Это ордонезийская детская считалочка», — юный взломщик немного смутился, — «помогает сосредоточиться». «Ну, хоть не колыбельная», — негромко рассмеялся Джон и кивнул на вход в усыпальницу. «Шустро ты, впечатляет. Как тебе это удается?» Парнишка скромно пожал плечами. «Все замки умеют разговаривать, нужно лишь научиться слушать». Рексволд дернул дверь на себя, и она со скрипом приоткрылась. «Великолепная работа, Алан! Держись меня, и мертвые тебя не обидят!» Почти 4 столетия родовая гробница королевской семьи Дерон не слышала биения живого сердца, но сегодня их стучало сразу 3. Охотники за сокровищами внимательно осматривали небольшую комнату с каменным саркофагом на узком пьедестале. Покои мертвых были более протяженными, но часть усыпальницы обрушилась, навсегда скрыв некоторые захоронения под грудой камней. «Здесь ничего нет», — разочарованно произнес Рексволд. «Ни золота, ни драгоценностей, ни намека на тайный ход. К чему тогда железная дверь со скрытым замком? Осталось лишь вскрыть саркофаг, чтобы убедиться, что в нем нет какого-нибудь рычага или подсказки на месторасположение сокровищ». «Да брось ты», — отмахнулся Джон, — «это уже перебор. Дай усопшим и дальше лежать в забвенной тишине». «Ну уж нет», — решительно воткнув факел в трещину на стене, ассасин примерялся сдвинуть крышку саркофага. «Я не хочу остаться в дураках из-за глупых предрассудков. Им уже все равно. Гляну одним глазком, да закрою». «Твое дело», — бросил Джон, направляясь к выходу. «Я в этом не участвую». «Я тоже пойду», — Алан поторопился за следопытом. «Не хочу, чтобы меня потом мучили кошмары». «Как знаете», — буркнул Рексволд, со скрежетом сдвигая тяжелую каменную плиту. «Я просто боюсь мертвецов», — пояснил юнец Джону, когда они вышли из усыпальницы. «И зря. Они лежат себе, никого не трогают». Следопыт коснулся рукой плаща, проверяя, насколько он высох. «Живых лучше опасайся. Они всегда могут бед с лихвой подкинуть». «А я и тех боюсь», — парнишка улыбнулся. «На всякий случай». Джон усмехнулся и, разминая ноги, взглянул на потолок. «Я смотрю, летучие мыши и пауки тоже сторонятся этого места. Ни одной паутинки в углу». «Эй, вы еще там?» — послышался озадаченный голос ассасина из гробницы. «Что случилось?» — Джон обернулся. «В одиночку крышку не можешь осилить?» Он вернулся назад, подпер плечом вход в усыпальницу и вопросительно посмотрел на убийцу. «Если бы!» — Рексволд окончательно сдвинул плиту, и она, с грохотом упав на пол, разлетелась на куски. «Какого демона ты творишь?» — возмутился следопыт. «Ты позвал меня, чтобы показать, как разносишь саркофаг?» «Кажется, у меня снова галлюцинации», — пробормотал ассасин, не отрывая взгляда от вскрытого захоронения. «Подойди сюда». «Пожалуйста», — Рексволд сделал акцент на последнем слове. «С чего ты взял?» — Джон приблизился к убийце и тоже остолбенел. В саркофаге вместо скелета лежала девушка с аристократическими чертами лица. Бархатистая белая кожа покойницы казалась идеальной. Каштановые волосы аккуратно лежали на тонких плечах, выглядывавших из-под когда-то великолепного платья, которое, в отличие от усопшей, время ничуть не пощадило. Ассасин посмотрел на вытянутое от удивления лицо следопыта. «Ты тоже ее видишь? Это массовые галлюцинации? Такое вообще возможно?» Рексвелл поднял глаза на маячившего недалеко парнишку. «Алан, подойди-ка сюда!» «Да я тут постою», — боязливо ответил юнец, топчась на пороге усыпальницы. «Иди сюда!» — в один голос строго воскликнули ассасин и следопыт. «Ну, если вы настаиваете...» — парнишка подошел к своим спутникам и чуть не уронил челюсть на пол, ошарашенно выпучив глаза. Рексволд, следивший за реакцией юноши, понял, что версия с галлюцинациями уже не актуальна. Он недоверчиво потрогал руку девушки и, убедившись в ее реальности, заговорил: «Холодная, но не окоченевшая, будто умерла совсем недавно. Но что делает свежее тело в 400-летней гробнице? Может, друиды принесли сюда умирающую?» — предположил юнец с дрожью в голосе. «Через запертую дверь?» — усмехнулся убийца. «Эти дикари с ключом бы ее не открыли». «Почему она мне кажется такой знакомой?» — задумчиво произнес Джон. «Будто я где-то ее видел, вот только не помню где. Здесь покоится Лайла Дерон, принцесса Эльторона и любимая дочь. Вечная память, вечная скорбь», — сбивчиво прочитал Алан выбитую на саркофаге надпись. «Это что получается? Она и есть умершая дочь мрачного короля? Хотел бы я так выглядеть через пару веков после смерти». «Смерти», — загадочно повторил ассасин и подозрительно посмотрел на незнакомку. «Это, конечно, смешно, но все же...» Рексволд осторожно приоткрыл рот девушки, обнажив два острых клыка. Возникла немая пауза, прерванная глухим звуком упавшего в обморок Алана. «Твою ж мать! Вампир!» — крикнул ассасин, вытаскивая кинжал и замахиваясь им, чтобы нанести точный удар в сердце. Опускающийся клинок остановила мускулистая рука Джона, крепко сжавшая запястье убийцы. «Подожди, я вспомнил. Это прозвучит странно, но именно ее я видел в том видении». «Не пари чуши, дай мне прикончить ее до того, как она очнется!» Рексволд попытался выдернуть руку, но стальная хватка следопыта была непоколебима. «Я серьезно», — настаивал на своем Джон, стараясь отвести клинок в сторону. «Именно та девушка из видения. Что это может значить?» «Тебе не все равно!» — импульсивно бросил ассасин и продолжил речь в более умеренном тоне. «Послушай, если хотя бы часть того, что я слышал из баек о вампирах, правда, то нам не сдобровать. Я даже не уверен, что пронзенное сердце убьет ее. Ей нужно отрезать голову, а лучше сжечь. Поэтому просто отпусти, я все сделаю сам». Следопыт продолжал удерживать запястье Рексволда, и от напряжения порез на его руке вновь закровоточил. Маленькая алая капля неспешно стекла по ладони и упала на губы девушки. Но воины были слишком увлечены спором, чтобы это заметить. «Даже если ты прав», — с завидным хладнокровием сказал Джон, Я не позволю тебе убить ее, полагаясь лишь на сомнительные россказни. Ты представляешь, сколько может знать об истоках лесного королевства его первая принцесса?» «Да чтоб тебя!» — взгляд ассасина постепенно свирепел. «Как можно убить то, что уже мертво?» Он с усилием вернул кинжал на прежнее место, целясь острием в сердце. «А если она мертва, то я не дам тебе измываться над телом королевской особы». Следопыт снова попытался отвести руку убийцы, но тот твердо держал клинок над грудью покойницы. «Джон, подумай головой. Ее красота не стоит наших разодранных глоток. Доберемся до города, и я лично найду тебе симпатичную девку, причем без паутины между ног. Принцесса она была или нет, уже не важно. Сейчас перед тобой лишь древнее зло. Не цепляйся за прошлое!» «Дело не в прошлом, Рексволд, а в том, что происходит здесь и сейчас». Обстановка быстро накалялась. Спорившие боковым зрением увидели, как мертвая открыла глаза, щурясь от яркого света факелов. «Упертый баран, она проснулась!» Ассасин выхватил свободной рукой второй кинжал, чтобы завершить начатое, но Джон резко оттолкнул его в сторону. Выдернув из ножен меч и обойдя саркофаг, следопыт преградил путь убийцы. «Серьезно?» — с насмешкой в голосе спросил Рексволд. «Отдашь свою жизнь за клыкастую тварь?» Он почесал щеку острием кинжала. «Тебе не справиться со мной!» «Я готов рискнуть, но не ради нее, а ради своих идеалов!» Следопыт стоял с факелом и мечом в руках, в готовности быстро воспользоваться висевшим на спине щитом. «Чем ты лучше бездушных, которых так презираешь, если, подобно им, хочешь без разбора лишать других жизни, исходя только из своих желаний?» Ассасин ничего не ответил, наблюдая, как вампирша выбралась из саркофага и, не удержавшись на ногах, тут же рухнула на пол. Девушка с трудом встала, опершись руками на край пьедестала, но ее моментально повело в сторону. Кое-как, шатаясь, она дошла до стены и сползла по ней вниз. Тяжелое дыхание вампирши говорило о том, что после четырехвекового сна она чувствовала себя далеко не лучшим образом. «И вот это древнее зло? Она должна разодрать наши глотки?» — с иронией в голосе спросил Джон. «Да она на ногах-то устоять не может». Рексволд молча переводил взгляд с девушки на следопыта, стараясь объективно оценить ситуацию. Хмурое лицо Джона передавала всю серьезность намерений биться до конца. Вампирша сидела у стены, рассеянно осматривая свои дрожащие руки. «Что ж», — нарушил тишину ассасин, — «ты сравнил меня с бездушными и обвинил в несправедливости решений. Будь по-твоему», — холодно сказал он и загнал клинки в ножны. «Я дам тебе шанс доказать, что ошибаюсь насчет ожившей мертвячки, но с одним условием. Ты привяжешь ее к себе, а я посмотрю, насколько будет благодарна и добра к своему спасителю эта красавица, раз ты так доверяешь интуиции. Но если она попробует разинуть пасть на меня или Алана, я незамедлительно убью ее, как и тебя, если ты снова встанешь на моем пути. Справедливо?» «Идет». Джон убрал меч в ножны. Рексволд снял с пояса небольшой моток веревки, который обнаружил на запястьях после эпопеи с вдовьим пленом, и кинул к ногам следопыта. «Теперь это твоя проблема!» Джон поднял веревку и подошел к вампирше. Увидев перед собой воина, она сразу же испуганно вжалась в стену. «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Ты меня понимаешь?» Лайла ничего не ответила и отвела взгляд в сторону, словно ее мысли находились где-то совсем далеко. Кожа девушки была бледноватой, но уже не такой белой, как в самом начале. «Мои спутники видят в тебе угрозу. Позволишь привязать свою руку к моей? Это лишь меры предосторожности». Принцесса подняла на следопыта пронзительные зеленые глаза и изобразила подобие кивка, после чего снова впала в отстраненное состояние. Рексволд молча наблюдал за происходящим, стоя рядом с распластавшимся на полу парнишкой. Джон присел на корточки, чем вновь привлек внимание девушки. «Кусаться и царапаться не будешь?» Лайла сосредоточилась на его лице и отрицательно покачала головой. Ассасина пугала осознанность ее действий и физическая форма, позволившая ей пройти около 10 шагов после бесконечно долгого сна. Сильно болеющий человек, лежащий в постели без движения несколько лет, обрекает себя на скудный удел калеки, неспособного ступить и шагу без посторонней помощи. «Она убьет его», — шепнул Рексвелл себе под нос, осознавая всю мощь вернувшегося из небытия существа, что пока еще скрывалось под маской невинной и хрупкой девушки. «Это лишь вопрос времени». «Можно?» — обратился следопыт к принцессе, касаясь ее запястья. Джон ожидал почувствовать могильный холод, но под пальцами мелькнуло едва уловимое тепло. Лайла недоверчиво протянула ему руку, украшенную роскошным браслетом и филигранным кольцом с красным рубином. Ассасин посмотрел на шею принцессы, заметив на ней вдобавок и золотую цепочку, что уходила под полуистлевшее платье неопределенного цвета. «Ты не можешь говорить?» Следопыт плел сложный узел на изящном запястье девушки. Лайла зашевелила губами, но не сумела издать даже свойственного немым мычания. На ее лице промелькнуло разочарование. Джон завязал на себе крепкий узел и посмотрел на веревку, соединявшую их руки. «Готово. Пойдем». Девушка с трудом привстала и, опираясь на плечо следопыта, сделала несколько неуверенных шагов. Ноги принцессы стали подкашиваться, и она повисла на Джоне, обхватив его шею руками. На момент Рексволду показалось, что вампирша делает это намеренно, стараясь поближе подобраться к уязвимым точкам своего помощника. Но ничего не произошло. Принцесса, поддерживаемая следопытом за талию, проковыляла в сторону выхода. Ассасин хмыкнул, недовольно сплюнул и приподнял за шиворот лежавшего на полу Алана. «Проснись! Хватит валяться!» Вздрогнувший Алан с трудом открыл глаза, обнаружив себя в сидячем положении. «Мне сейчас такой сон приснился! Вы не поверите!» Парнишка потер ушибленную при падении голову. Взгляд юнца сфокусировался на девушке, что шла рядом с Джоном, и он снова упал в обморок, повиснув на руке ассасина, продолжавшего держать его за шиворот. «Да», — вяло сказал Рексволд, смотря вслед принцессе и следопыту, переступившим порог усыпальницы. «Не о таких сокровищах я мечтал». Удаляющаяся Лайла, словно услышав его слова, повернула голову и бросила на убийцу недобрый взгляд, от которого ему впервые за долгое время стало не по себе. Странники и принцесса сидели у костра в зале, заставленном по периметру ржавыми клетками. Сухие корни, местами торчавшие из стен винтовой лестницы, послужили хорошей альтернативой привычным дровам, а высокий потолок с громадной трещиной не давал дыму скапливаться в помещении. Алан с Рексволдом находились с противоположной стороны от Джона с Лайлой и не сводили глаз с мрачной бледнокожей принцессы, что в глубокой задумчивости грело руки у красного пламени. Следопыт, оставшись лишь в рубахе и штанах, разложил свои доспехи у костра, чтобы, наконец, просушить их. Железо, долго пребывающее в сырости, очень быстро становилось жертвой коррозии из-за влаги, скапливающейся в мягкой подкладке. Легкая броня ассасина, выполненная из пропитанной водоупорным маслом кожи, вполне позволяла ему просохнуть, не оголяя торса. Исключение составляли лишь снятые сапоги убийцы, что были повернуты голенищами к жаркому огню. А простая одежда парнишки высыхала прямо на глазах. Рексволд перевел взгляд на следопыта. «Завтра со свежими силами попробуем сдвинуть колонну. Пламя факела пляшет перед воротами от сквозняка, а значит, там есть проход». «Все еще надеешься найти сокровища?» «Я бы их не искал, если бы твоя клыкастая подруга подсказала, где они находятся». Ассасин снова посмотрел на вампиршу. «Ты все же принцесса Эльторона, хоть и бывшая, должна знать замок как свои 5 пальцев». Словно очнувшись от забытья, Лайла подняла на убийцу молчаливый взор. Рексвелл достал старинную монету и показал вампирше. «Знакомо?» Девушка с грустью посмотрела на потертый золотой, будто он напомнил ей что-то родное. «Вижу, что знакомо», — ассасин покрутил монету между пальцами. «Может, подскажешь, где такое найти?» Он вкрадчиво улыбнулся. В ответ на вопрос Лайла снова уронила взгляд на пламя. «Кто бы сомневался?» Убийца сжал золотой в кулаке и провокационно продолжил. «Ты немая, потерянная, отставшая от жизни на 4 века девка, а не древний дракон. Зачем тебе богатство, которое ты не сумеешь потратить? Ведь ты не то что говорить, ты даже передвигаться сама не можешь». Полоснув ассасина обжигающим взглядом, вампирша грозно встала. На лице Рексволда заиграла надменная улыбка. Он держал руки у ножен, отслеживая каждое ее движение. Один неверный шаг — и острые кинжалы отправят воскресшую обратно в могилу. Почувствовав натянутую веревку, что поддернула лежавшую на колене руку, Джон немного напрягся. Возвышавшаяся над странниками вампирша не шевелилась. Мерцавшее в ее глазах отражение пламени пугало, и Алан спешно отполз назад. Вопреки тревожным ожиданиям, по щеке принцессы скатилась кристально чистая слеза. Она медленно развернулась и уселась спиной к огню. До мужчин донеслись тихие всхлипывания. Испытав неловкость за свои опасения, паренек снова вернулся к костру, стыдливо покосившись на подрагивавшие плечи девушки. «И зачем ты ее обидел?» — следопыт бросил на Рексволда укоризненный взгляд. «Она может ничего не помнить. Полежи 4 столетия в гробу, потом других суди». «Да и вообще сокровища по праву принадлежат ей, как принцессе, бывшей принцессе». «Джон прав», — вклинился в беседу парнишка. «Даже если мы найдем сокровища ее отца, то ей решать, достойны мы их или нет». «И ты туда же», — Рексволд посмотрел на юнца и вздохнул. «Рановато вы делите шкуру неубитого медведя». Черный сапог подвинул котомку с припасами к следопыту. «Покорми ее». Не то она отужинает ночью сначала тобой, а потом нами, и искать золото уже будет некому. Джон повернул голову к затихшей девушке. «Лайла, не хочешь перекусить? Королевских изысков нет, но немного ягод с сухарями у нас найдется». Вопрос был проигнорирован, и следопыт осторожно коснулся ладонью ее плеча. «Согласен, у моего спутника развязный язык, но это не повод морить себя голодом. Я не думаю, что ты причинишь кому-либо вред. Просто хочу, чтобы ты составила нам компанию». Сделав паузу, он добавил, «Если ты, конечно, не сочтешь за оскорбление, ужин с простолюдинами». Рексволд еле сдержался, чтобы не отпустить какую-нибудь шутку по поводу оборванского вида принцессы. Джон достал из котомки пару сухарей и насыпал в отворот рубахи ягод. Услышав шорохи, он повернул голову к насупленной вампирше, которая пересела лицом к костру. Следопыт пододвинул к ней сумку и улыбнулся. «Угощайся». Лайла, как и остальные, не отказалась от ягод с сухарями, но снова стала вести себя отстраненно, задумчиво глядя в одну точку. После ужина все выказали намерение спать. Принцесса, ко всеобщему удивлению, неприхотливо улеглась на полу и уснула первой. Джон еще раз проверил связывавшую их веревку и расположился в метре от нее, подложив руки под голову. Наблюдая, как дым от костра засасывает в черную трещину на потолке, он и сам не заметил, как провалился в сон. Алан долго ворочался, нервно поглядывая на спящую девушку, но через полчаса притомился и засопел. Рексволд остался бодрствовать в гордом одиночестве, поддерживая гревший их костер остатками корней. Перед тем, как отправиться на боковую, он отошел в сторону и сел на одну из небольших ржавых клеток, неприятно скрипнувшую качнувшейся дверцы. «Лайла, Лайла Дерон», — тихо сказал убийца, — «ты же меня слышишь, верно?» Вампирша открыла сонные глаза и посмотрела на ассасина. Их взгляды встретились, и он негромко заговорил. «Я долго думал о произошедшем и хочу извиниться за свою бестактность. Не суди меня строго, я всего лишь убийца, запутавшийся в дебрях возможностей. Почему-то мне казалось, что карманы, полные золота, сделают меня другим человеком. Знаешь, это не так. Хоть я и убивал преимущественно плохих людей, но каждая оборванная жизнь не прошла для меня бесследно. Проклятие. Наверное, я просто не заслуживаю второго шанса. Знаешь, мне тяжко дается признание собственных ошибок, и гордыня никогда не позволила бы мне сказать эти слова прилюдно, но все же чудовище среди нас я, а ты лишь жертва обстоятельств, попавшая под горячую руку. Ассасин вернулся к догорающему костру и улегся на бок, больше не проронив ни слова. Понаблюдав за ним еще несколько секунд, Лайла закрыла глаза. Когда потрескивающая песнь огня замолкла, превратив пламя в горку красных углей, в тишине зазвучала мрачная мелодия подземелья. С разных углов зала доносилось тоскливое перестукивание падающих капель, изредка дополняемое робкими шорохами осыпающегося песка. В трещине на потолке тихо постановал ветер, жалуясь немой пустоте на вечное заточение в развалинах замка. И каждый раз, не получая никакого ответа, он негодующе шуршал о каменную стену обрывками старинного гобелена. Алан проснулся от громких стуков. Костер уже потух, и зал заполнила густая непроглядная тьма. Едва юнец привстал, вокруг стало подозрительно тихо. Он покрутил головой, но ничего не услышал. Внезапно звякнувший во мгле металл заставил его вздрогнуть. «Ребята!» — испуганно проблеял парнишка. «Вы не спите? Может, зажжете тогда факел?» Зал ответил неприятным молчанием. Нервно сглотнув, Алан отполз чуть в сторону, чтобы нащупать спавшего рядом ассасина. Шелестящие пыльным полом ладони коснулись липкой теплой лужи, и он резко отдернул руки. «Что еще за...» Юнец поднес пальцы к носу, но, не рассчитав в темноте расстояние, измазал верхнюю губу. «Тьфу, вот же!» — пробормотал он, вытирая лицо рукавом, как вдруг замер. «Кровь. Это кровь. Рекс! Джон!» — истошно закричал парнишка. Гробовое молчание предвещало беду. Алан стал в ужасе отползать назад, пока не уперся спиной в прутья огромной клетки. Во мрачной тишине раздались осторожные мягкие шаги. Они неспешно приближались к нему. «Прошу, не надо!» — пролепетал юнец и заплакал. «Я же ничего не сделал! Пожалуйста, умоляю! Я не хочу умирать!» Шаги затихли в полуметре от него, и, судя по шороху одежды, вампирша опустилась на колени. Ощутив на лице могильный холод, вздрогнувший парнишка зажмурился. Мертвая игриво засмеялась, ласково провела ладонью по его щеке и с изящной сладковатостью произнесла: «Никто не хочет, но эти стены исполняют лишь мои желания». «Прошу!» — жалобно хныкнул Алан. «Я никому не расскажу об этом месте!» «И в этом ты абсолютно прав», — промурлыкала над ухом вампирша. «Не волнуйся, скоро все закончится». Она наклонила голову юнца на бок и, обдав вспотевшую шею холодным дыханием, вонзила в нее острые клыки. Паренек почувствовал резкую боль. Вслед за ней по плечам побежали горячие ручейки крови, однако он и не думал сопротивляться. Если ее жертвами пали даже опытные воины, то какие шансы на спасение были у тщедушного мальчишки? Стиснув зубы и давясь слезами, Алан смотрел широко распахнутыми глазами в черноту подземелья, что навеки станет его безымянной могилой. Вампирша же, жадно припав губами к шее, наслаждалась кровавым пиршеством. С каждым выдохом в подрагивавшем теле оставалось все меньше тепла. Оно вытекало в никуда, подобно нагретому воздуху из распахнутой на морозе избушки, с одним лишь отличием — место очага занимало слабо бившееся сердце. Леденящий холод струился по жилам, затекал в душу, гоня прочь щербатый ужас и заполняя пустоту немой апатией. Угасающий разум опустил тяжелые веки, и в незримом мраке вырисовалось благоухающее великолепие цветов. Родной край. Как же он любил весны Арданезии, дивные ароматы жизни, нежное сияние солнца. Парнишка был готов поклясться, что видит его лучи даже сквозь закрытые глаза. Темноту зала разогнал яркий свет факела, упавший на лица спящих, бесцеремонно ворвавшись в их сон. Подскочивший в холодном поту Алан с прищуром выставился на ассасина, что, воткнув палку с горящим грибом в трещину пола, принялся натягивать сапоги. Переведя взгляд на зашевелившихся Джону и Лайлу, юнец недоверчиво коснулся шеи и с радостным облегчением прошептал: «Сон! Всего лишь сон!» Рексволд увидел пробудившуюся вампиршу, которая, усевшись, зевнула, прикрыв рот ладонью. Он достал кинжал и направился прямиком к ней. «Что ты задумал?» Следопыт быстро встал, преградив ему дорогу широкой грудью. «Кажется, мы вчера договорились. Успокойся, я не причиню ей вреда». Убийца обошел Джона, взял руку девушки и перерезал веревку на запястье. «За ночь никто не умер, а значит, в мерах предосторожности уже нет никакой нужды. Она больше не пленница. Времена рабства давно прошли, я не сторонник этих традиций». Лайла с удивлением посмотрела на ассасина и признательно кивнула. Потерев окольцовывавший руку след, принцесса поймала на себе взгляд парнишки, и он спешно отвел глаза. «Едим, собираемся и уходим», — твердо сказал Рексволд. «К черту этот замок и этот лес! Я уже соскучился по выпивке. Доберемся до города, отметим интересное путешествие в таверне, да каждый пойдет своей дорогой». «А как же колонна?» Алан в растерянности обернулся на ворота. «Бесполезно, она неподъемная. Остальные закоулки мы уже обыскали. Лучше приберегите силы для взбирания по лианам. Оно будет намного сложнее спуска». «Я что-то пропустил?» — ничего не понял Джон. «Почему ты так резко изменил свое решение?» Следопыт отвязал болтавшуюся на запястье веревку. «Просто понял кое-что для себя. В Виверхеле есть поговорка. Каждая разлившаяся река рано или поздно возвращается в свое русло», — Рексволд развел руками. «Если мне на роду написано убивать людей до последнего вздоха, то зачем противиться?» «И что? Это конец?» — приуныл парнишка. «Так иногда случается, Алан. Если бы мы могли воплощать все наши желания, то были бы богами, а не людьми». На лице ассасина застыла грустная улыбка, и он отвернулся. «Пойду умоюсь». «Не знаю, что ему приснилось, но, похоже, он сдался», — шепнул Джон, наблюдая отсветы пламени на ступенях винтовой лестницы. «Что-то мне его даже жалко». Следопыт подпалил факел и посмотрел на юнца. «Мне тоже», — квело произнес Алан. «А если уж он потерял надежду, то и пытаться уже не стоит». Парнишка вздохнул и еле слышно произнес: «Привет, бродяжничество». Сидевшая у холодного кострища вампирша обняла колени руками. Ее взор застыл на черно-сером пепле, таком же угрюмом, как и царившая вокруг атмосфера. Завтрак получился весьма скудным. Остатки ягод мгновенно улетучились, оставив странников с легким ощущением голода. Алан с надеждой заглянул в пустую котомку, выгреб оттуда пригоршню хлебных крошек и забросил ее в рот. Затем, отряхнув ладони, он обреченно посмотрел на свою сухую одежду. «Снова тот коридор». «Да уж», — Джон застегнул последний ремешок наруча. «Как вернулся в Альтарон, только и мокну. Скоро точно проржавею». «Тоже мне проблема», — ассасин кивнул на лежащий нагрудник. «Перетаскай доспехи в несколько заходов». «Я думал над этим, но мне лень ходить туда-сюда. Проще потом у огня разложить». «Вот так и приходит старость», — усмехнулся Рексволд. «Да иди ты», — отмахнулся следопыт. «Твоя броня вообще ничего не весит. Сам бы перенес ее над головой». «Исключено?» — без раздумий ответил убийца. «Для тебя это лишь защита, а для меня уже вторая кожа, не раз спасавшая мне жизнь. Не хочу остаться без нее в самый неподходящий момент». «Ты перегибаешь палку», — Джон взял в руки нагрудник. «Мы на дне пропасти, в глухом лесу, в заброшенном замке». «Но это не помешало нам прийти сюда втроем, а оказаться вдруг вчетвером. Поэтому есть свод правил, которого я всегда придерживаюсь в странствиях. И тебе советовал бы». Рексволд многозначительно посмотрел на его оголенную шею, а затем украдкой покосился на вампиршу, что продолжала сидеть у давно потухшего костра. «Я больше доверяю интуиции, чем холодному металлу», — сухо изрек Джон. «О, боги!» — закатил глаза ассасин. «Ума не приложу, как ты дожил до своих лет с таким подходом. А мне прям жутко интересно, как бы ты пережил ту ночь в Бастерге без нашей помощи». «Придумал бы что-нибудь», — пожал плечами следопыт. «Как-то же я уложил тех разбойников до встречи с вами». «Нашел чем гордиться», — с язвительным смешком произнес убийца. «Если тебе свезло разок, то это еще ничего не значит». «Три убитых головореза не похожи на везение», — парнишка посмотрел на Рексволда. «О, вот и мастер военного искусства высказался. Знали бы вы, сколько подонков на моем счету...» «А, ладно», — лениво махнул рукой убийца. «Хватит чесать языками. Собирайтесь лучше резвее, а то я вижу, разговоры вас только замедляют». Вскоре странники были готовы покинуть замок. Перед затуманенным взором принцессы появилась ладонь следопыта. Выйдя из размышлений, она подняла глаза на черноволосого воина. «Мы уходим», — проговорил Джон. «Ты с нами?» Вампирша осторожно вложила ладонь в грубую руку мечника, и он помог ей встать. Ответив благодарным кивком, принцесса недоверчиво взглянула на свои ноги. «Точно, ты же не можешь идти», — Джон подставил закованное в железо плечо. «Можешь опираться на меня». Лайла останавливающе вытянула ладонь и сделала робкий шаг. Затем еще один, но чуть более смелый. Пройдя несколько метров уверенной поступью, она обернулась на удивленного следопыта и впервые улыбнулась. «Ты быстро поправляешься», — впечатленно покивал Рексволд. «Почапали тогда, чего время терять?» Три ярких огонька уже дошли до винтовой лестницы, когда обнаружили, что Лайла по-прежнему стоит на середине темного зала. Один из факелов отделился и проследовал обратно. «Почему ты не идешь?» — Джон подошел к принцессе. «Что ты будешь здесь делать одна в кромешной темноте?» Девушка колебалась. Она сжала в кулаках подол изорванного ветхого платья и отвела взгляд в сторону. «Я, конечно, не знаток вампиров, но кое-что слышал. Если ты боишься, что солнечный свет опасен для тебя, то не волнуйся, я дам тебе свой плащ с капюшоном. Что касается всего остального...» Джон заглянул в ее зеленые глаза. «Я могу помочь тебе познать новый мир, освоиться в нем. Считай это данью уважения первой принцессе Эльторона». Лайла окинула всех напряженным взором, явно принимая какое-то непростое решение. Тяжело вздохнув, она подошла к одной из стен и нажала на чуть выступающий камень. Прямо перед ней с тяжелым скрежетом открылась потайная дверь. Принцесса стряхнула с волос осыпавшуюся с потолка пыль и изобразила приглашающий жест рукой. Странники переглянулись. Первым в открывшийся проход проследовал Джон, за ним, бочком обойдя вампиршу, прошмыгнул Алан. Ассасин остановился около девушки и бросил на нее внимательный взгляд. «Это сокровищница!» — донесся из глубины восторженный голос юнца. «Ох-ох-ох, сколько же здесь золота!» «Ну и кто кого переиграл?» Рексволд шлепнул Лайлу по заднице, и она от удивления открыла рот, обнажив кончики клыков. «Не ты одна можешь манипулировать другими!» Ассасин демонстративно потянулся и неспешно проследовал за своими спутниками. Изумление, застывшее на лице Лайлы, быстро сменилось негодованием. Гневно сверкнув глазами, она тоже скрылась в темноте тайного прохода. Инкрустированные жемчугом, серебряные сундуки, россыпи золотых монет и артефактов чарующе сверкали в свете трех факелов. оторопевшие герои любовались богатым великолепием маленькой комнаты. «Неужели я не сплю?» — прошептал Джон, смотря на драгоценную вазу с гербом Эльторона. «Уму непостижимо!» Он подошел к висевшим на стене церемониальным латам и провел пальцами по украшенной рубинами кераси. «Сколько же тайн хранит эта старина!» Упав на колени, Алан зачерпнул пригоршню блестящих золотых из огромной горы монет. «Да тут сокровищ! На все королевство хватит! Я сейчас ослепну от их сияния!» Рексфолд же не мог полноценно насладиться окружавшей его роскошью. Стоявшая рядом Лайла буквально прожигала его взглядом и неимоверно действовала на нервы. Он решил игнорировать ее, но вдруг почувствовал, как неведомая сила заставила его попятиться назад. Принцесса, взяв ассасина за ремень в области поясницы, осторожно выволокла его в зал. Алан и Джон, увлеченные исследованием богатств, даже не заметили разыгрывавшейся за их спинами драмы. «И что ты мне сделаешь?» — рассмеялся Рексволд, смотря на вампиршу. «Видишь ли, я разбираюсь в людях, поэтому, понаблюдав за тобой, кое-что понял. В тебе скрыт огромный потенциал, но ты не убийца. Ты можешь быть тихой стервой, хорошей актрисой или же загадочной принцессой, но не более того. Твоя мистическая природа меня больше не пугает». Лайла выбила у ассасина факел, взяла его одной рукой за горло и прижала к стене. «Кажется, я тебе нравлюсь», — весело произнес Рексволд, всматриваясь в ее лицо, озаряемое отсветами горевшего на полу гриба. Девушка отрицательно покачала головой и усилила хватку. «Перестань», — устало сказал ассасин, — «я ведь могу и разозлиться». По глазам вампирши пробежал насыщенный красный отблеск, и она подняла Рексволда за горло, оторвав его ноги от пола. Молниеносное движение ее второй руки оставило убийцу с пустыми ножнами. Оба кинжала отлетели в сторону, с лязгом проскользив по пыльному полу. «Хочешь поиграть?» — прохрипел ассасин. «Хорошо». Упершись ногой ей в живот, он резко оттолкнул покойницу и, опустившись вниз, сделал перекат к своим клинкам. От неожиданного маневра принцесса сложилась пополам и припала на колено. Однако она быстро поднялась, недобро взглянув на своего обидчика. «Я обещал Джону не трогать тебя, но ты сама напрашиваешься», — Рексволд погрозил Лайле кинжалом. «Лучше не вынуждай меня». Вампирша демонстративно зевнула, изящно показав клыки, и приблизилась к лежавшему факелу. Старая потрескавшаяся туфля наступила на горящий огневик, и под шипение умирающего пламени зал погрузился во мрак. «Я уже начинаю жалеть, что не прикончил тебя», — процедил ассасин, глядя на вспыхнувшие в темноте две красные точки. «Вот и все», — Алан убрал отмычки футляр. «Все сундуки вскрыты. Ну, кто молодец, Рексволд?» В ответ последовала тишина, и взломщик осмотрелся. «Не понял. А где Рексволд?» «И Лайлы тоже нет», — Джон положил на место украшенный сапфирами золотой посох. Не успел он сделать и шага, как в проходе показался прихрамывающий ассасин. За ним в сокровищницу грациозно вошла принцесса, таинственно улыбнувшись настороженному следопыту. «Где ты был?» Джон смерил убийцу подозрительным взглядом. «Ты так стремился найти эти богатства и внезапно пропал?» «Общался с Лайлой на высокие темы». Рексволд посмотрел на вампиршу, которая легким движением ладони опустила задранный рукав. «Ее контраргументы меня вполне убедили». «И как же ты понимал ее?» Юнец уселся на сундук. «В связи с ее... особенностями это весьма затруднительно». «О, поверь, она очень красноречиво выражает свои мысли и без слов», — усмехнулся ассасин и тут же закашлялся. «А что с твоей ногой? И почему ты весь в пыли?» — продолжал недоумевать следопыт. «Хотел впечатлить принцессу красивым сальтом, но что-то не задалось». «Ты какой-то странный сегодня», — Джон не сводил с убийцы пристального взора, чувствуя в его голосе нотки фальши. «У тебя точно все в порядке?» «Ага, не сомневайся», — заверил Рексволд. «Ладно, рад, что вы с ней наконец поладили», — ответил следопыт, понимая, что ему что-то явно недоговаривают. Ассасин осмотрелся, все еще не веря, что сиявшее великолепие не являлось дивным сном. Он достал свой потертый золотой, положил его на указательный палец кулака и в последний раз взглянул на круглую искорку надежды, долгое время ведшую его вперед. «Теперь ты дома», — Рексволд подкинул монету большим пальцем, и она со звоном улетела в недра сокровищницы. Бальтазар, сидя верхом на мышастом жеребце, сквозь пальцы смотрел на зависшее над поселением бездушных полуденное солнце. Через несколько дней у него была запланирована важная встреча на побережье, и он в сопровождении двух десятков вооруженных всадников уже намеревался выдвинуться в путь. «Торвальд! Дальер!» Седовласый, придерживая лошадь, взглянул на подошедших разбойников. «Вы останетесь здесь до конца недели, на случай, если вдруг объявится пустота!» Он поморщился и сплюнул. «С таких заданий еще никто не возвращался, но если вдруг случится чудо, то добейте ее, когда она будет наслаждаться последним в своей жизни глотком дурмана, ни раньше, ни позже, иначе она вас выпотрошит. Уяснили?» «Мне дважды повторять не нужно, Бальтазар». Узкие глаза Торвальда сощурились в едва заметную щелку. «Как говорят у нас в Рорхе, смерть не скатерть, накроет, что не встать». «Вот и славно», — улыбнулся главарь разбойников, явно пребывавший в прекрасном расположении духа. «Напомни, как там тебя, по-вашему?» «Торвались и таки», — гордо ответил головорез. «Быстрый, как тень». Перевел он значение имени со старорорхского языка, что преобладал в степном королевстве до тесных контактов с соседствующими государствами. «Здесь это звучит так, будто тебе что-то оторвали», — усмехнулся Бальтазар, и бандиты рассмеялись. «Оставайся ты лучше Торвальдом», — он повелительно щелкнул пальцами. «Что нам делать потом?» — поинтересовался Дальер, распахивая деревянные ворота. «Ждите распоряжений!» — бросил седовласый и выслал коня в рысь. Остальные, пришпорив лошадей, резво последовали за ним. Топот копыт унес всадников вдаль, и они растворились в густом лесу.